Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Владимир Орлов. Март. Читает Елена Андреева. То мороз, то лужи голубые, то метель, то солнечные дни. На пригорках пятна снеговые прячутся от солнышка в тени. Над землей гусиная цепочка, на земле проснулся ручеек, и зиме показывает почка озорной зеленый язычок. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио. Slavradio.org.